Глава 17. Добрый в душе. Джулиан явился сразу. Он удивился, увидев в кабинете Элизабет, покосился на нее, а потом вежливо повернулся к Рите и Уильяму. «Джулиан, от Элизабет нам стало известно о многих странных обстоятельствах», — начал Уильям. «Мы уверены, что у тебя есть им объяснение. Вот послушай, что я тебе расскажу, а потом ответишь, что ты об этом думаешь». И Уильям рассказал все, о чем поведала ему и Рите Элизабет. Джулиан выслушал его с удивлением и недоумением. «Теперь я понимаю, почему Элизабет считала меня вором», — пробормотал он. «Должен признать, это все очень странно. У меня что, правда был помеченный фунт? И конфета Элизабет в самом деле выпала у меня из кармана? Я слышал, как что-то упало». Но поскольку это была не моя конфета, то не стал ее поднимать. Я видел ее на полу, но не думал, что она выпала из моего кармана. Я точно ее туда не клал. — Так как же она туда попала? — спросила Рита. — Мне кажется, этот фунт у меня с собой, — вдруг спохватился Джулиан. Он порылся в карманах, достал новенькую монетку, внимательно ее рассмотрел. В одном месте все еще был виден маленький черный крестик. «Он самый», — добавил Джулиан. «Это я поставила крестик», — сказала Элизабет, указывая на метку. Джулиан внимательно на него посмотрел. «Знаете, я теперь почти уверен, что не доставал в ту неделю из коробки такой блестящей новенькой монеты. Я бы заметил. Мне тогда достались 2 старых фунта. Так что, видимо, кто-то подложил эту блестящую монетку мне в карман, а старую забрал. Но зачем?» «И кто-то положил тебе в карман конфетку Элизабет», — добавил Уильям. «Может, у тебя есть недоброжелатели?» — Джулиан задумался. «Да, пожалуй, нет. Кроме, конечно, Элизабет». Девочка страшно огорчилась, услышав эти слова. «Вся ее неприязнь к Джулиану прошла. Ведь она вместе с Ритой и Уильямом узнала, что он не брал ни денег, ни конфет. Кто-то над ним так зло подшутил». «Элизабет, конечно, ненавидит меня», — проговорил Джулиан. «Но я уверен, она бы так не поступила». «Ох, Джулиан, ну, конечно!» — воскликнула бедная Элизабет, чуть не плача. «Я тебя вовсе не ненавижу. Мне очень жаль, что все так вышло, и страшно стыдно. Вечно я совершаю всякие глупости. Ты меня никогда не простишь, я знаю». Джулиан серьезно и внимательно посмотрел на нее своими зелеными глазами. «Я тебя уже простил», — сказал он неожиданно. «Я не из тех, кто таит обиду. Но ты мне не очень-то нравишься, и я не могу больше дружить с тобой, как прежде. Но я хочу сейчас кое в чем признаться». Он повернулся к Уильяму и Рите. «Вы сказали на собрании, что Элизабет дважды выгоняли из класса за плохое поведение. Но это была не ее вина». Он оглянулся на Элизабет. «Элизабет, это я подстроил тот розыгрыш с падавшими учебниками. Я подложил под них пружины, вот книги и падали, когда те распрямлялись. И это я приклеил шарики к потолку над твоим стулом. Так что капли и правда капали тебе на голову, когда происходила реакция, и вещества в них превращались в воду. И это я подсыпал чихательный порошок в твой учебник французского». Уильям и Рита изумленно уставились на мальчика. Они не могли взять в толк, о чем говорил Джулиан. Но Элизабет, конечно, все поняла. Она слушала Джулиана, раскрыв рот. «Пружины под книгами, шарики с жидкостью на потолке, чихательный порошок в учебнике». Девочка не верила собственным ушам. Она с изумлением смотрела на Джулиана, забыв про слезы. А потом вдруг рассмеялась. Просто не смогла сдержаться. Она вспомнила, как странно прыгали книги с ее парты. Вспомнила те загадочные капли, падавшие с потолка, и приступ чихания. Теперь все это показалось ей таким смешным, хотя ее за это отругали и наказали. Как она хохотала! Запрокинула голову и тряслась от хохота. Уильям, Рита и Джулиан удивленно смотрели на развеселившуюся девочку. А потом и сами рассмеялись. У Элизабет был такой заразительный смех, что никто не мог сдержаться. Наконец Элизабет утерла глаза и остановилась. «О, Господи!» — сказала она. «Сама не знаю, почему я хохочу, хотя у меня на душе кошки скребут, но не могу удержаться. Теперь все кажется таким смешным, а тогда-то я была не на шутку озадачена». Джулиан неожиданно пожал Элизабет руку. «А ты молодец! Вот уж не мог представить себе, что ты рассмеешься, когда я признаюсь в том, что сделал, чтобы досадить тебе. Думал, ты разревешься или раскричишься, или надуешься, но только не рассмеешься. И вправду молодчина! Вот такая ты мне снова нравишься!» «Ох, Джулиан!» — прошептала Элизабет, не веря своим ушам. «Какой ты все-таки хороший! Надо же, ты простил меня, потому что я рассмеялась! Просто смех!» «Не так уж и смешно», — заметил Уильям. «Люди, которые могут посмеяться, когда шутят над ними, молодцы. Тут Джулиан прав, такие всем нравятся. Этим своим смехом, Элизабет, ты многое исправила. Теперь мы лучше друг друга понимаем». Джулиан сжал руку Элизабет. «Я готов забыть все эти глупости, которые ты про меня наговорила. А ты забудь, как я тебя дразнил. Мы квиты и можем начать все заново. Будешь со мной дружить?» «Ох, Джулиан!» — обрадовалась Элизабет. «Конечно! Даже если ты выльешь на меня ведро воды, засыплешь снегом или подбросишь еще какой порошок в мои учебники, теперь я снова счастлива!» Уильям и Рита, не сговариваясь, улыбнулись. Элизабет, похоже, с одинаковой легкостью попадала в беду и выбиралась из нее. Все с нее, как с гуся вода. Она могла делать глупости, могла быть не сдержана, могла ошибаться, но душа у нее была добрая. «Что ж», — сказал Уильям, — «мы многое прояснили, но по-прежнему не знаем, кто же настоящий воришка. А он ведь может продолжить воровство». «Надеюсь, мы отыщем его, прежде чем еще что-нибудь стрясется». «Между прочим, Элизабет, если свое первое обвинение ты высказала Джулиану с глазу на глаз, как же о нем все узнали? Может, ты еще кому-нибудь об этом рассказала?» «Нет, я никому не говорила», — сразу ответила Элизабет. «Я же обещала и сдержала слово». «Я ничего не говорил», — сказал Джулиан. «Но весь класс как-то узнал и пришел мне сообщить». «Один все-таки знал», — с тревогой проговорила Элизабет. «Мартин Фоллетт. Он был в конюшне, пока мы разговаривали на дворе, и вышел, когда ты, Джулиан, уже ушел. Он даже предложил мне свой фунт вместо моего потерянного. Мне показалось это очень мило. Но он обещал никому не рассказывать о том, что услышал». «Выходит, он не сдержал своего обещания, маленький предатель», — процедил сквозь зубы Джулиан. По непонятной причине ему никогда не нравился Мартин, хотя все вокруг его любили. «Ну да ладно. Что ж, спасибо вам, Уильям и Рита, что помогли нам во всем разобраться». И он вдруг усмехнулся своей гоблинской улыбкой, и его зеленые глаза блеснули. Элизабет по-доброму посмотрела на него. Как она могла подумать, что Джулиан способен на нечестный поступок? Какая она была противная! Никогда никого не прощала! «Да, конечно, Джулиан вечно твердит, что поступает как хочет и не станет делать то, что ему не нравится. Его не волнует, если он попадет в беду. И вдобавок он придумывает самые ужасные розыгрыши. Но все-таки я убеждена, что душа у него добрая», — говорила сама себе Элизабет. А Джулиан смотрел на нее, улыбаясь, и думал: «Она готова вспылить на ровном месте и наговорить кучу глупостей, и легко нажить кучу врагов. Но я убежден, что душа у нее добрая». «Что ж, спокойной ночи, нарушители порядка», — сказал Уильям и дружески подтолкнул их. «Элизабет, мне жаль, что ты больше не староста, но, думаю, ты и сама понимаешь. Тебе надо стать более рассудительной и сдержанной, чтобы в тебя снова поверили. Ты словно с цепи срываешься, если тебе что-то в голову взбредет». «Знаю», — кивнула Элизабет. «В этот раз у меня ничего не вышло. но я постараюсь впредь поступать разумно, вот увидите. Когда они вдвоем ушли, Уильям и Рита переглянулись. «Хорошие они ребята», — сказал Уильям. «А теперь, Рита, давай выпьем какао, уже поздно». «А все-таки интересно, кто же этот гадкий воришка? Наверняка кто-то из первоклашек. И он не просто вор, а двуличный обманщик, сваливающий свою вину на других. Надо же за такого додуматься. Подбросить Джулиану в карман меченую монету». «Да, у этого воришки черная душа», — согласилась Рита. «Иметь дело с ним будет непросто. Интересно, это мальчик или девочка?» Джулиан и Элизабет шли по коридору в общую комнату. «Через четверть часа пора будет ложиться спать». «Я зайду вместе с тобой», — сказал Джулиан. Он догадался, что ей не хочется одной предстать перед ребятами. И Элизабет с благодарностью пожала ему руку. Ей тяжело было бы глядеть одноклассникам в глаза после пережитого позора, из-за которого она перестала быть старостой. «Спасибо, Джулиан», — поблагодарила она и открыла дверь.